Как защититься от собственных переживаний и воздействия маятников, более-менее ясно. Подскажите, как защититься от переживаний и страхов близких родственников, родителей. Я думаю, их тревоги не менее опасны, чем наши собственные переживания и беспокойства. Если разъяснить им вред негативного отношения не удается, то никак. Но вообще-то их влияние на вашу жизнь не так уж велико, потому что основной вклад в формирование слоя своего мира вносите вы сами. В определенном смысле переживания и страхи родственников по поводу каких-либо аспектов вашей жизни играют положительную роль, потому что равновесные силы будут стремиться восстановить баланс. Чем хуже их ожидания, тем лучше будут идти дела у вас. В любом случае, главное не придавать большого значения тому, что о вас говорят родственники. Иначе, если вы станете думать, что они способны ощутимо повлиять на слой вашего мира, так оно и случится. Ведь мир, как зеркало, отражает ваши убеждения. В силу сложившихся социальных, семейных и прочих обстоятельств, мы зачастую не одиноки. Рядом всегда кто-то есть. Возьмем для простоты какую-либо пару. Один человек имеет желание изменить условия своей жизни, свой слой, устанавливает соответствующее отношение к окружающему миру, и на него уже готов пролиться золотой дождь. Дождь в этом случае упадет не избирательно, а на всю пару. Казалось бы, так. Но второй член этой пары видит в жизни только негативное, плохое, и менять свое отношение не желает. То есть, по логике, не видать бы ему удачи, как своих ушей. Вопрос, собственно, вот в чем. Кто из этих двоих кого пересилит? Как-то не хочется рассматривать вариант разойтись в разные стороны и получить каждому свое. Однако разумом понимаешь, что здесь какие-то нелады с причинно-следственной связью. Либо первого оптимиста успех обойдет стороной из-за пессимизма второго, либо на мрачного второго прольется незаслуженный поток изобилия. Если брать только метафизический аспект формирования реальности, каждый человек своими мыслями создает свою отдельную реальность. Зеркало в точности отражает ваше мироощущение. С каким отношением вы предстаете перед этим зеркалом, такое отражение в реальности и получаете. Таков закон. Вас не должно беспокоить, каким путем будет сформировано это отражение. Ваше дело – направлять мысли, а точнее намерения, в нужную сторону. Если вы станете это делать регулярно и целенаправленно, намерение воплотится в действительность. И другие люди никак не смогут этому помешать. Напротив, если близкие будут служить помехой, для них это кончится тем, что они исчезнут из вашего окружения. Допустим, вы уедете от них куда-нибудь далеко-далеко. Вот что мне известно точно. Прочие рассуждения типа «кому положено быть счастливым по его мыслям, а кому нет» — не более чем умозрительные домыслы. О чем не знаю, говорить не буду.